106. Гуру. Легенду о жене Лота и соляном столбе знайте. Поэтому можете представить себе, какую опасность при искоренении нежелательных качеств кроет в себе желание на них сосредоточиваться и погружаться в прошлое, когда они проявлялись. Магнит прошлого их может только усилить и вовлечь сознание в орбиту их притяжения, поэтому указывается отбрасывать прошлое, под каким бы видом оно ни пыталось удерживаться в сознании, и устремляться всецело в будущее, где свободно можно утверждать ступени будущих устремлений.